Это осень, и листьев и трав. Это тот день, как будто бы там. Я попал и смотрю на себя со стороны. И ты, как и я. We'll be right back. Yeah.